Чуя внушенный другими ответ, тихий в глазах прочитал я запрет. Но мне понятней еще говорит этот правдивый румянец ланит, этот цветов обмирающий зов, этот теней набегающий кров, этот предательский шепот ручья, этот рассыпчатый клич соловья. 30 января 1890 года.